Джеймс Гильём. Федерализм. Истинный характер революции, которая была четко совершена в Париже, был изложен настолько четко, что вы, даже умы наиболее незнакомые с политическими теориями, теперь можете ясно это воспринять. Революция в Париже была федералистской. Парижский народ хочет иметь свободу организовываться самостоятельно, как они сами намереваются, без того, чтобы остальная Франция вмешивалась в парижские дела. И в то же время они отказываются со своей стороны от всякого вмешательства в дела департаментов, призывая их организовываться так, как им заблагорассудится, в полном объеме коммунальной автономии. Различные организации, которые были бы таким образом свободно созданы, могли бы затем свободно федерироваться в порядке взаимных гарантий своих прав и своей независимости. Важно не путать федерализм, как его понимает Парижская коммуна, с так называемым федерализмом, который существует в Швейцарии и в Соединенных Штатах Америки. Швейцария – это просто-напросто федеративное государство, и одно это слово уже выражает все различия между этими двумя системами. Швейцария – это государство, то есть это национальное единство, и как следствие, несмотря на федеративный вид, суверенитет там приписывается нации в ее совокупности. Предполагается, что кантоны, вместо того, чтобы рассматриваться как отдельные личности и абсолютные суверены, являются лишь частями целого, которое называется швейцарской нацией. Кантон не обладает свободой распоряжаться собой. Он действительно может в определенной степени управлять своими собственными делами, но он не обладает подлинной автономией. Его законодательные полномочия ограничены федеральной конституцией. И эта федеральная конституция не является договором в истинном смысле этого слова. Она не была принята индивидуально каждой из сторон. Она была навязана кантоном голосованием большинства. Кантон не имеет права расторгать федеральный договор. Ему запрещено покидать федерацию. Даже запрещено, как мы видим в данный момент в делах Тичино, разделяться с целью образования новых кантонов. Малейшее политическое или социалистическое движение, например, забастовка, может привести федеральные войска в кантон. Таким образом, федерация в Швейцарии существует только на словах. Это не федерация, а децентрализация, которая является истинным названием швейцарской системы. Швейцария хорошо понимает систему, которая была установлена во Франции Конституцией 1791 года, и которую Версальское собрание, вдохновленное великими принципами 1789 года, предлагает восстановить, чтобы уступить, казалось, федералистским устремлениям. Федерализм в том смысле, который придала ему Парижская коммуна, и который был придан ему много лет назад великим социалистом Прудоном, который впервые научно изложил теорию, федерализм есть прежде всего отрицание государства и нации, принадлежащей ей. Для федерализма больше нет нации, нет национального или территориального единства. Существует только скопление федеративных коммун, скопление, определяющим принципом единства которого являются только интересы договаривающихся сторон и которое, следовательно, не имеет никакого отношения к вопросам национализма или территории. В равной степени больше нет государства, нет центральной власти, стоящей выше групп и навязывающей им свою власть, есть только коллективная сила, возникающая в результате образования федерации групп. И та коллективная сила, которая действует для поддержания и гарантии федерального договора, на этот раз подлинного взаимовыгодного договора, который обсуждается индивидуально каждой из сторон, мы говорим, что эта коллективная сила никогда не сможет стать чем-то более приоритетным и превосходящим федеративные группы, чем-то аналогичным тому, чем государство является сегодня для общества и коммун. Централизованного и национального государства таким образом больше не существует, а коммуны, наслаждающиеся полнотой своей независимости, здесь действительно анархия, отсутствие центральной власти. Но давайте не будем верить, что после подавления государства и национализма федерализм будет нас вести к абсолютному индивидуализму, к изоляции, к эгоизму. Нет. Федерализм социалистичен, и для него солидарность неотделима от свободы. Коммуны, оставаясь абсолютно автономными, чувствуют себя в силу обстоятельств солидарными. И не жертвуя ничем из своей свободы, или лучше сказать, чтобы лучше гарантировать свою свободу, они тесно объединяются федеративными договорами, где они оговаривают все, что касается их общих интересов. Крупные общественные услуги, обмен продуктами, гарантия индивидуальных прав и взаимопомощь в случае какой-либо агрессии. Пусть французский народ, разбуженный, наконец, своим несчастьем, откроет глаза на свет истины. Пусть он будет в 1871 году инициатором федералистской и социальной республики, как он был в 1793 году провозглашателем прав человека, и в Европе, сохраненной от готической реставрации, с которой немецкая империя угрожает ему, в ближайшем будущем засияют дни свободы и равенства.